Глава 24. Мы подъезжали, нас уже встречали, уже нас ждали шампанское, девочки. В моих мыслях пыталась читать ретро-рэп Фая, глядя на толпу народа, ожидавшую нас на границах моих имений. И да, шампанское, а точнее имперское игристое, в самом деле было. Олег Змей откуда-то притащил бутылку. Когда я вышел, он весело выкрикнул: «Ну, за барона!» Олег уже был готов открыть бутылку и запустить пробку в космос, сбив какой-нибудь метеозонд, однако соображалка моего друга все же немного работала. Меня порадовало то, что он учитывает разные варианты. Вот и сейчас вроде бы уже радуется и отмечает мой титул, но легкая подозрительность во взгляде присутствует. «Ну, Максим, как дела?» Лиза обогнала Пожарскую, которая отвлеклась на Олега, и первая оказалась подле меня. Но рыжая вдова тоже не сильно отставала. Мгновенье, и она уже взяла меня под руку. «О чем с его высочеством беседовали?» — проворковала она. «Ты уже барон или...» Глядя в ее выразительные глаза, я усмехнулся и спросил. «А ты чего еще не уехала? Проблемы какие-то, раз задержаться пришлось». Пожарская поморщилась и покачала головой, но затем вновь лучезарно улыбнулась. «Если думаешь, что я после такой детской грубости фыркну и уйду куда подальше, ты ошибаешься». Затем шепотом добавил: «Я же не какая-то там малолетняя фригидная цундерка, как некоторые». И многозначительно посмотрела на нахохлившуюся Лизу. «О, я погляжу, самка номер 4 у нас человек высокой культуры», — радостно резюмировала Фая и снова принялась терзаться. «Может, не так она плоха все-таки? Нет. Огненная, рыжая и высококультурная должна быть я одна». «Максим, ты нам расскажешь?» — спросила Лиза строго, глядя мне в лицо. Но, заметив, как у меня дернулся глаз от такого напора, чуть поджала губы и выдавила улыбку. «Если возможно, конечно, если это не секрет». Усмехнувшись, я молча кивнул и обвел взглядом собравшихся ближников. Все они в самом деле переживали за мое будущее, и им не терпелось узнать, чего же теперь стоит ждать. «Царевич Дмитрий и его мать, вторая вдовствующая императрица, признали мои подвиги. Однако отказались давать титул барона, если я не присягну Дмитрию», — громко объявил я. «Но я не собираюсь вступать в какие-либо фракции, поэтому я до сих пор личный дворянин. До конца сегодняшнего дня я должен был стать бароном. Не факт, что успею, а наши враги точно не станут терять времени даром и пришлют в полночь войска, чтобы выбить меня с земель, которыми я не могу владеть по закону. Но я не собираюсь оставлять то, что принадлежит мне. Я буду биться за свои земли. Биться до победы. Моих подвигов достаточно для титула. Титул, считай, уже мой. Нужно лишь время. И мы выиграем его. Раздув шумиху, привлечем еще больше внимания к моей персоне и ускорим получение титула». «Или же ты загремишь в тюрьму», — хмыкнула Фая, как и остальные, внимательно слушавшие мою речь. «Исключено», — отозвался я. «Да, защищаться придется как можно аккуратнее, чтобы минимизировать число трупов и уменьшить последствия. Но мы справимся. В самом крайнем случае мне просто придется публично применить семейный дар». «Ну да, судя по картинкам из твоих воспоминаний, светящийся золотом Оппа выглядит эпично». Усмехнулась зверюга, проспавшая тот момент, когда я лечил Трубецкого и остальных в аномалии. А между тем собравшиеся стояли и смотрели на меня с серьезным и решительным видом. Кроме одной особы. «Ба, как интересно!» — счастливо улыбаясь, проговорила Пожарская, приложив ладони к щекам. «Отказал целому царевичу ради своих идеалов. Браво! Хвалю и поддерживаю! Ночная бойня, похоже, неизбежна. Ну, я пошла. Позвони мне, Максим, как все закончится». Она чмокнула меня в щечку, сделала ручкой для остальных и упорхнула прочь к своим машинам. Лиза проводила ее недовольным взглядом и покачала головой. а затем не выдержала и громко фыркнула. После чего решительно подошла ко мне и, схватив за руку, потянула в сторону. Я не удивился такому, но жестом попросил подождать. «Вася!» — громко обратился я к своему ИО начальнику гвардии. «Готов защитный периметр. Олег, помоги ему. Маша, Виталя, ваша задача — подготовить гражданских. Во время боя им должно сидеть тише воды ниже травы. Если случится невероятное, разверзнутся небеса, и мы проиграем, они должны сдаться. Ничего им не будет по закону, как и всем вам. Вы выполняете контрактные обязательства передо мной. И да, если кто-то решит свалить...» «Макс, какой свалить? Ты чего?» — возмутился Олег. Его пассия тоже решительно кивнула, как и Виталя. А Вася, знавший обо мне чуть больше других ребят, уж точно никуда сваливать из фракции царевича Максима не собирался. «Вот и отлично», — улыбнулся я. «Действуйте». Здорово, что обошлось без лишних вопросов и глупых предложений оставить землю без боя. На минуточку, землю, на которой расположен уникальный целебный источник и к которой привязаны мои призраки-защитники. Да даже если бы я не был вольным воителем с нашим трепетным отношением к своим трофеям, я бы не дал отжать эти бесценные активы. Блин, да я даже представить не могу, как добровольно отдаю свои земли. Фу, это не я. Это какой-то слабовольный бесхребетный доппель, натянувший мою личину. Откинув лишние мысли, я повернулся к Лизе. Девушка была собрана и смотрела на меня цепко. «Пойдем, золотце». Хотя далеко отходить не пришлось, буквально несколько шагов, и мы стоим под разлапистой вековой сосной. Лиза хмурилась, пытаясь решить, как начать диалог. Я помог девушке и начал сам. «Хочешь уехать? Если да, я пойму». Она обожгла меня гневным взглядом и выпалила: «Дурак!» А потом не сдержалась и хлопнула мне ладошкой по груди. Я не стал защищаться и лишь улыбнулся. Ее реакция мне понравилась. «Я не для того сюда с вещами перлась, чтобы сбегать», — твердо заявила она. А затем вздохнула и добавила спокойнее: «Но я не хотела бы, чтобы ты и твои люди сражались против солдат Империи». «Честно говоря, я тоже предпочел бы этого избежать», — в тон ей ответил я. «Империя дорога мне. Как минимум потому, что я в ней живу, и в ней у меня появились друзья и близкие. Как минимум поэтому я желаю Империи лишь процветания». Лиза одарила меня полуулыбкой и кивнула. «Приятно слышать», — проговорила она, вернув себе привычное хладнокровие. «Раз ты так рассуждаешь, может быть, примешь мое предложение? Я все еще могу попытаться успеть выйти на связь с министром. Это поможет тебе и... Почему ты улыбаешься?» Вновь нахмурилась она. «Что смешного в моих словах? Я лишь пытаюсь помочь тебе, а заодно избежать бесполезной стычки. Что в этом смешного?» «Прости», — кивнул я, а затем вновь хмыкнул и произнес. «Но твои слова звучат так, будто бы министр имперской безопасности уже дал тебе карт-бланш на то, чтобы сделать меня бароном. А может быть, ты работаешь на него напрямую? Может быть, у тебя и его прямой телефон есть?» Лиза выдерживала мой пристальный взгляд секунд 10, после которых самую малость поджала губы и произнесла: «А если и так, Максим, это что-то меняет?» «Личная дворянка и капитан протеже целого министра», — изобразил я удивление. «Это укажи, Максим», — как маленькому принялась объяснять она. «У тайных агентов много тайных связей. Так что говорю тебе прямо, министр сможет сделать тебя бароном уже сегодня, если ты согласишься». «С чего бы такая щедрость?» — хмыкнул я. Она закатила глаза и тяжело вздохнула. «Как же с тобой бывает сложно. А ты не забыл, кто твои родители и что они сделали для Империи, делая ячейки Парфеновых на личном контроле господина министра, как и все, кто с ним связан. Все-таки в тот момент едва международный скандал не разразился. Если бы широкая общественность Империи узнала, сколько наших соотечественников погибло в Англии...» Она покачала головой и снова вздохнула. Затем подобралась и бодро продолжила: «В общем, министр интересовался тобой, а ты к тому же еще и своими действиями привлекаешь к себе повышенное внимание. Господин министр считает тебя достойным награды». «Но...» — подтолкнул ее я, когда она замолчала. «Но, опираясь на твой психологический портрет, не хочет награды тебе навязывать». «Ты хочешь сказать, никаких подводных камней?» — улыбнулся я. «Хочешь сказать, что министр имперской безопасности прилетит как добрый волшебник и превратит меня в барона, если я скажу «да»? Без мам, пап, клятв верности, регистрации и СМС?» Лиза в очередной раз поморщилась. «Проклятие, от общения со мной у девушки и морщины появиться могут». «Да», — выдохнула она, — «грубо говоря, так и есть. А если ты не скажешь «да», он не будет ничего делать». «И станет смотреть, как подданные империи крошат друг друга», — хмыкнул я, не особо веря в возможное бездействие министра. «Это ваш выбор», — горько вздохнула девушка. «Хотя не исключаю, что по итогу и тебя, и Булатовых могут наказать». «Не сильно по попке будут хлопать, да», — хмыкнул я. «По крайней мере, меня. Я ведь, в отличие от Булатовых, не на стороне террористов». Лиза закатила глаза. «Хватит, Максим, не поясничай. Просто скажи «да». Тебе это ничего не будет стоить». «Кроме того, что все в округе будут считать меня ставленником министра, а то и вовсе рода Волконских». «А чем тебе не нравятся Волконские?» Вконец устала она от этого разговора и даже ногой топнула, но сразу же взяла себя в руки. «Никаких вассальных обязательств у тебя уж точно не будет. А то, что народ начнет шептаться, так он всегда шепчется». Она пристально уставилась на меня, ожидая ответа. Ну, а я думал, что же сказать ей. Чем мне не нравятся Волконские? Да, в общем-то, претензий у меня к ним нет, кроме одной. Именно князь Волконский как-то связан с тем, что царевич Максим потерял память. Раньше он был главой УКЖ. Полагаю, ему не составило труда отправить ребенка, позабывшего, что он принц, за границу со своими агентами, выдав его за их сына. Вопрос только в одном – зачем ему это? Учитывая, что Волконский до сих пор не присоединился ни к какой фракции, не хочет ли он создать фракцию царевича Максима, став там самым главным, оставив царевича как идол? Очень даже может быть. Вот только царевич Максим решительно против. При этом до сих пор князь Волконский не перегибал палку. Он вообще не особо-то встревал в мои дела и не пытался влиять на меня напрямую. Да, прислал Лизу. Но она стала мне добрым другом, хоть иногда мы понемногу и используем друг друга. Но я чувствую, что она в самом деле хочет помочь мне. Это ее искреннее желание, не только приказ князя. И все же соглашаться сейчас я не готов. Это Певгу я могу без размышлений написать и в лоб спросить за титул. Как-то так сложилось, что наши отношения стали в самом деле как будто бы братскими. Я уже почти уверен, что веду переписку с настоящим царевичем Евгением, который прекрасно помнит, как дурачился с младшим братом во дворце. Правда, остается вопрос, кого он отправил на нашу единственную встречу вместо себя. Тот иллюзионист уж очень натурально изображал своего господина. «Максим!» — Лиза не выдержала и позвала меня. «Ты слишком долго думаешь? Ну, мне звонить господину министру?» Я мило улыбнулся девушке и покачал головой. «Нет». «Почему?» — вновь взъярилась она. «Потому что он хочет, чтобы я психологически чувствовал себя его должником». Отчетливо понял я, чего добивается князь Волконский. «Он хочет, чтобы я стал от него зависим. В самом деле превратился в собаку, которая ест с руки, не заглядывает в глаза хозяину. Херушки». Вслух я, конечно, сказал другое. «Потому что у лягушки лапки зеленые, вот почему». Сперва она округлила глаза, а затем тихо зарычала. «Можешь укусить меня, если тебе станет легче», — предложил я, только нежно. «Да ну тебя!» — возмутилась девушка и, развернувшись, направилась в сторону бутовок. Остановившись, она посмотрела на меня через плечо и произнесла. «Ты отказал царевичу, а теперь отказываешь и министру. Но условия-то разные». для меня одинаковые», — как можно мягче ответил я. «Ты ужасно самоуверенный и самовлюбленный. Если хочешь чего-то добиться в этом мире, нужны сильные союзники». «Я это понимаю», — все так же мягко проговорил я. «Но потенциальные союзники не должны покушаться на мою волю». Несколько секунд она буравила меня взглядом, а затем отвернулась и пошла дальше. Уже вечерело, когда со мной связался призрачный граф Домовой. «Мой принц!» — пророкотал в голове его голос. «Соглядатаи обнаружены!» Я в это время проводил инструктаж для своих немногочисленных гвардейцев и сборщиков. Последние должны были с оружием в руках охранять гражданских. Воевать им, уверенно, не придется. Но люди, оставшиеся в тылу, будут чувствовать себя в большей безопасности, когда рядом встанут охранники. «Господин!» — в очередной раз законючил Виталя. «Нет», — мотнул я головой, — «даже не пытайся». «Но вас так мало!» «Зато мы в тельняшках», — слышал такую фразу из фильма про моряков времен мировой войны. Бывший таксист потупил взор и пробурчал «слышал». Я же усмехнулся и хлопнул его по плечу. «Если будет желание, повоевать тебе еще удастся, но позже. И вообще, ты мой главный помощник, а не боевик, не забывай об этом». Он сокрушенно кивнул и с какой-то завистью посмотрел на гвардейцев. Да уж, не ожидал я того, что мои новообретенные одаренные станут рваться в бой. Речь идет о Витале и ребятах, прошедших омовение в источнике, то есть о бывших пустых, которые сейчас стали сырыми. Процесс обретения дара, избытка жизненной силы непростой. Он невозможен без моего непосредственного участия. Нельзя просто так взять и искупаться в чудо-водице, чтобы стать магом. Для этого нужен Максимка, который после купания произведет точечные энергетические настройки до того, как искупавшегося разорвет. И все же процесс медленно встает на рельсы. Это радует. Гвардия вырастет. Но позже, пока же таких неофитов пускать в реальный бой я не собираюсь. К тому же о том, как безопаснее сделать из них обладателей меток, еще нужно подумать. «Ладно, народ, мне надо отойти», — предупредил я. «Вася за старшего». Мои ребята кивнули, а вот сидящая неподалеку Лиза, чистившая свой боевой веер, тут же подскочила. «Ты тоже остаешься. Я скоро», — улыбнулся я девушке. Капитанша хотела возразить, но переборола это желание и послушно кивнула. Я же быстро отошел от своих и двинулся сквозь траву. Мысленно связался с графом Домовым. «На северо-восточном направлении тоже?» «Да, мой принц», — отозвался он, показав двух спецов в камуфляже, которые залезли на сосны и сейчас смотрят через бинокли то на имение, то на округу. Ребята почти незаметны, и не из заметок на скрытность, реально опытные и обученные. Убедившись, что никто в данный момент на меня не смотрит, я растворился в мире и ускорился. Выпустив Фаю из сосредоточения, наказал ей сохранять невидимость и полететь вперед. Благодаря Фае на нужном направлении обнаружилась еще парочка наблюдателей. Пришлось поуговаривать свою зверюгу, чтобы она согласилась их вырубить, ведь... «Опа, ну ты чего? Сжечь-то гораздо проще. Раз, и все. Нет человека, нет проблем». Но за оплату доступа к просмотру закрытых фоточек какого-то дарамного актера на сайте «Только фаны» она согласилась поднапрячься и пощадить жизни этих несчастных. Я залез на сосну и оказался на толстой ветке позади наблюдателя. Это был одаренный, но без метки, и держал покров. В двух соснах от нас находился еще один, пустой. «На месте?» — мысленно спросил я. «Да», — отозвалась радостная Фая, а затем добавила. «Быстрее, давай уже закончим. Аккаунт Лиминпё ждет меня». «И какой интерес у драконихи изучать фотки людских мужиков?» — мысленно пробормотал я. «Исследовательский», — припечатала она. «Ваши же самки покупают подписки на котиков». «А-а-а! У самки номер три есть!» «О, ладно, погнали!» Я положил ладонь на голову наблюдателя и влил в него семейный дар. В тот же миг выстрелил из пистолета с транквилизатором во второго. Эта с виду бесполезная игрушка у меня появилась еще в те времена, когда мы брали торговца Ахмета и столкнулись с боевой группой Лизы. После капитанша преподнесла мне несколько таких подарков, на всякий случай, как она выразилась. «Готово», — отозвалась Фая. «В одного улетел камень переноска, на другого спикировала». «Молодец, лети дальше». Через несколько минут дракониха доложила, что в округе больше никого нет. Я ее использовал в качестве разведки, потому что так далеко без своих камней переносок призраки от границы имения отходить не могут. Пока что. Достав телефон, я связался с группой поддержки. А вскоре увидел троицу в черных костюмах и черных масках, без каких-либо опознавательных знаков. Остановившись напротив меня, они поклонились. «Как добрались, без проволочек?» — усмехнулся я. «Атош, детей спать уложила и к вам, ваше высочество», — весело ответила баронесса Ксения Воробьева. «Благо уже стемнело, и добраться сюда незамеченными было проще». «Это что же, я мать от детей оторвал, что ли?» — усмехнулся я. «Не переживайте», — отмахнулась она. «Я на родовой отпуск не больше 3 месяцев беру, а потом снова за Заи в аномалии». Она толкнула локтем мужа. «Ну или злодеям рожи бить». Я усмехнулся. Чета Воробьевых уникальна в своем роде. У них нет проблем с зачатием и родами. К 27 годам Ксения родила уже 4. И да, она единственная жена Петра. «Ваше высочество, мы взяли на себя смелость проявить инициативу», заговорил ее муж, когда жена замолчала. «Петя, давай проще», хмыкнул я. 30 гвардейцев, лучших из лучших». «Отлично, спасибо», — поблагодарил его я. «Вот это я понимаю, верный вассал и достойный член фракции царевича». Я повернулся к третьему. «Княжич, а у вас как?» «Прошу и вас быть со мной проще, ваше высочество», — проговорил Трубецкой. «Без проблем. И?» «Да все нормально. Я не докладываю, куда пошел и зачем. Я полностью в вашем распоряжении». «Отлично», — оскалился я, предвкушая веселье. «Зовите гвардейцев и идем к имению. У нас мало времени». Вскоре граф Домовой доложил, что прибыли войска с эмблемами Новосибирской губернии. А ровно в полночь эти войска двинулись к моим землям.